Твой ответ, Азраил меж тем уже встал со скамейки, вырвав своими словами Добромира из тяжкой задумчивости. Я согласен, стать частью чего-то великого и пожалеть лучше, чем всю жизнь сожалеть о несделанном выборе. Золотые слова, товарищ Меньшиков, улыбнулся ему в ответ Азраил, перехватив свою неизменную трость левой рукой за середину. Идем, я сейчас же подарю тебе твое бессмертие. После чего бесхитростно протянул свою правую ладонь Добромиру, помогая подняться. Из парка они вышли вдвоем. Под недоумевающие взгляды охраны оба молодых мужчины поднялись в особняк, прошли через извилистые пути сумеречных коридоров в лучших традициях позапрошлого века, вновь оказавшись перед дверьми в семейный музей Меньшиковых. «Зачем мы здесь?» – удивленно сыграл бровями Добромир. Об этом месте у него давно сложилось не лучшее впечатление, особенно после прошлого раза. «Сейчас сам все увидишь», – толкнув дверь своей тростью, Азраил волшебным образом заставил запертые на электронные замки двери открыться, степенно продефилировав внутрь. Добромир же просто молча последовал за ним. Пусть вассальной клятвы он Азраилу и не давал, и формально в этом доме он оставался единоличным хозяином, однако недавнее согласие служить Азраилу делало того главным почти во всем. И если Азраил хотел попасть в какое-то помещение, Добромир не мог ему отказать в этом стремлении, как и запретить появляться здесь в любое время дня и ночи, если это касалось обещанной службы. Во всяком случае, так было в других подобных случаях и в других старых семьях. А вот как будет теперь, не мог знать даже сам Добромир. Ни один покровитель никому еще не предлагал почти вечную жизнь. А черт, опять эта штука, как ни странно, но парень снова стоял перед мумией золотого ребенка. А ведь так он хотел его уничтожить. Только вот с того самого дня, как проклятие спало с него, ему было как-то не до этой странной херни. А уже потом, когда юноша начал жить заново, возвращаться сюда и вовсе ему не хотелось. Как не хотелось и перепоручать кому-то из своих людей столькое важное дело. Добромир считал, что сам должен проконтролировать весь процесс уничтожения этой дряни, просто чтобы закрыть этот чертов гештальт. Так что по итогу он просто тянул время, откладывая раз за разом это событие. Ну и дооткладывался в итоге. Не куксись. Правильно сделал, что не сжег эту мумию. Она один из важнейших компонентов, нужных мне для ритуала. Тем более всю ману смерти я из нее высосал, и теперь это просто покрытый золотом высушенный труп. Так, секунду. Азраил прикрыл вдруг глаза, прошелестел губами какую-то чушь, и в следующую секунду в его руку упала взявшаяся прямо из ниоткуда белая пластинка длиной сантиметров 15. Точно такая же, как и материал, из которого была сделана трость Азраила. Уау, это что было? Откуда она взялась? Тыкая пальцем в пластину, изумлялся Добромир. Из моей лично оружейной. Это пластина из мегаструктуры, специального вещества, разрушить которое попросту невозможно. Именно оно станет твоим новым вместилищем, твоим телом. Короче говоря, я просто помещу в него твою душу. Мясо же твое будет нарастать поверх пластины, считаясь чем-то вроде костюма. Так что пока пластина не повреждена, умереть ты не сможешь. Даже сожженный в пепел, ты возродишься, сохранив всю свою память и опыт. Тело попросту вырастет заново. Если честно, звучит как бред. Во-первых, наличие души не доказано. Во-вторых, на создание материи потребует прорва энергии. Откуда ей взяться в этом брусочке? Да и потом, разве кто-то способен создавать живую плоть, налет уклонируя тела человека? Вот сейчас и увидишь. Хищно улыбнувшись, Азраил что-то сделал с ним, заставив вытянуться в постройке смирно. Добромир не мог не то что пальцем пошевелить, а даже моргнуть. Но хуже того, Азраил снял с пьедестала ненавистную мумию младенца и поднес прямо к лицу Добромира. Это катализатор. Используя человеческие головы или оккультные поделки подобно этой, я могу значительно снизить расход своих сил. Да и саму их материю трансформировать выходит намного проще. Смотри, не отрываясь. И после этих слов началась просто лютая жесть. Золотой ребенок в руках Азраил поплыл, начав растекаться словно горячий воск, но не прошел сквозь пальцы, как казалось сперва, а напротив, начало сжиматься в подобие шара, теряя четкие очертания. Очень скоро это была уже не мумия, покрытая золотом, я светящийся сгусток прозрачного янтаря, или чего-то похожего на него. А теперь ничего не бойся, я не позволю твоей душе уйти в потоки высших энергий. После чего Азраил перехватил белую пластину словно кинжал и с громким хрустом вонзил ее прямо Добромиру в висок, после чего вбил светящуюся янтарным светом субстанцию прямо в ему в лицо, и это было последним, что Добромир смог запомнить перед чертовой смертью. «МММ, сука, чё это, блядь, было, а, я что, жив?» Эта мысль зародилась в его голове как-то лениво, отстраненно даже. Давно он не чувствовал себя так паршиво. Однако это состояние продлилось недолго. Уже через десяток секунд Добромир ощутил невиданный доселе прилив сил, бодрости и желания что-то делать. Резко открыл глаза, почти взлетел вверх, оттолкнувшись от пола, и тотчас начал осматриваться вокруг. Он все еще был в семейном музее. «С перерождением тебя, Добромир! Добро пожаловать в ряды высших существ планеты Земля!» Его убийца сидел как ни в чем не бывало на одном из велюровых диванчиков, что стояли здесь вдоль стен. «Ты что со мной сделал?» Как бы ему ни хотелось, у юноши не получалось злиться на своего нового покровителя. Он не понимал почему, просто чувствовал, что не испытывает к нему неприязни или хотя бы раздражения таким его неожиданным поступком. И все же получить ответы он был обязан. «Я вбил в твой череп неразрушимую пластину, влил катализатор в твой череп и использовал твое тело как сырье для ритуала. В процессе этого ритуала я отделил твою душу и ауру от старого вместилища и присоединил к новому, той самой пластине, наполненной чертами и резами мистицизма, этакими магическими схемами, которые влияют на твое мышление, скорость регенерации, физическую силу, ловкость, устойчивость нового тела к ядам и радиации. В общем, формируют новую, более живучую плоть. В процессе твое старое тело, естественно, рассыпалось пеплом вместе с одеждой, перестав в итоге существовать. Пластина же рухнула на пол, но вскоре при подпитке моей силой вокруг нее выросло новое твое тело, лишенное всех недостатков тяжелого детства. Выросло таким, каким должно было стать в идеальных условиях, улучшенное и усиленное. Вон зеркало на стене, иди взгляни на себя нового, удивишься. От многообещающей улыбки Азраила и его описания в груди Добромира дыхание сперло. Это было что-то странное, невообразимое. И он и правда взглянул. Подошел к зеркальной поверхности на стене, откуда на него уставился незнакомый юноша лет 18, с горящим взглядом янтарных глаз, с идеальным телом, бугрящимся мышцами, с лицом, неповрежденным следами болезней. И даже волосы его были идеального пшеничного цвета, не тронутые ни единой прядью седины. «Теперь ты будешь выглядеть так всегда», — Азраил тоже подошел к зеркалу, остановившись чуть сбоку, «сто лет, тысяча, неважно, твое новое тело будет всегда в идеальном состоянии. Однако за все нужно платить, и этот случай не исключение. Сейчас ты ощущаешь всю свою мощь, потому что я напитал тебя своей энергией. Ты, по сути, находишься на пике. Однако без подпитки со временем это состояние будет тускнеть, пока не сменится слабостью в теле, и даже твои мысли сильно замедлятся. Что нужно для поддержания пика возможностей?» Добромир сразу врубился в новую тему, вычленив для себя главное. «Души людей», — ответил Азраил, но от таких новостей парень очень сильно нахмурился. «Ой, не нагнетай, сами души не пострадают. Нужна лишь энергия, накопленная людьми в процессе их жизни, их опыт, их знания, их убеждения и пережитые эмоции. То, что так или иначе после смерти растворяется в потоках высших энергий. На само перерождение твои способности не повлияют. Просто все, кто умирают рядом с тобой, станут делиться накопленной ими энергией и будут уходить на перерождение чистыми аки младенец. Дадут, правда, не очень много, примерно четверть всего накопленного, но даже этого будет достаточно для поддержания твоей силы. И неважно, сам ты убьешь их или они умрут просто от старости. Что ж, это приемлемо. Итак, бессмертие свое я получил. Какая же у меня будет работа? Уверен, что готов приступить к ней немедленно. Уверен, я должен знать все расклады, чтобы распланировать свою новую жизнь. В таком случае, первое, что ты должен сделать, это переехать на территорию Русатомкорп. Я знаю, что у тебя есть родственные связи на той стороне по линии матери, а мне очень нужны новые связи там. У русов есть много такого, что нигде и ни у кого больше не купить. К тому же они сильно не ладят с западными корпорациями, а это мне очень на руку. Поэтому продавай все свое имущество здесь и переезжай как можно скорее. И не планируй, я тебя прошу, возвращать. Очень скоро территория Ласбурга будет напоминать пепелище. Если нужно денег подкинуть, говори, 500 миллионов мида я для тебя найду. И вот так просто бросить родовое гнездо, хотя полмиллиарда это, конечно, серьезная сумма. Теперь ты, глава своей семьи и единственный ее член, Добромир. И теперь только ты решаешь, где будет ваше родовое гнездо. Ха, твоя правда, товарищ Интеритум. Ладно уж, раз надо, значит надо, выполню все в точности. Когда деньги ждать? Через 5 минут поступит на счет. Ну что, через неделю жду от тебя вестей. Азраил протянул ему руку для рукопожатия, и Добромир пожал его ладонь, вложив в нее всю свою силу. Тщетно. Чувство было такое, сложно пытаешь сжать чертов рельс. Все исполню в лучшем виде. Считай, что на территории русов у тебя есть надежный аванпост. А в следующее мгновение Азраил испарился прямо там, где стоял. Вот он есть, а тут вдруг рука Добромира ощущает лишь пустоту и ни единого признака присутствия хоть кого-то рядом с ним. Опять фокусы. Хмыкнув, Добромир повел могучими плечами, словно разминаясь перед дракой. Поднял с пола, усеянного пеплом его старого тела, черную трость, и в таком вот нелепом виде зашагал в свою комнату заново переодеваться. Никогда еще в своей недолгой жизни он не чувствовал себя лучше и живее, чем сейчас, и это явно стоило того, чтобы рискнуть связаться с Азраилом Интеритум. Глава 6. Территория корпорации ИТХ. В 221 км на север от старого Нижнего Новгорода. 10.11. Две металлических фигуры неслись сквозь лес на огромной скорости, сбивая своими телами небольшие деревья, пни и даже одного облезлого медведя. Бежали так, словно за ними гналась сама смерть. И эта самая гонка со смертью продолжалась уже больше 2 недель, поставив и Афродиту, и Феникса буквально на грани их предела. Стой, колено! Одна из фигур вдруг замешкалась, начала хромать, после чего кубарем покатилась вперед, проломив головой ствол подгнившей березы толщиной с человека. «Что у тебя?» – тотчас подскочил к напарнице Генрих. Сустав брони заклинило, при падении с флайера повредило, наверное. «Ну-ка дай, ох ты, Шейси!» Весь сустав выкрошился. «В поле не починить!» Быстро заглянув под погнутые элементы брони, Генрих с досадой выдохнул, сжав зубы. Теперь их шансы на спасение упали фактически до нуля. «Феникс, уходи!» Из мрачных дум его вывело тихое постукивание по шлему. «Брось меня, я больше так не могу. Хватит с меня этой пытки», взмолилась Бланка Конти по прозвищу Афродита. «Мы уже 2 недели по этим лесам бегаем словно очумевшие. Пьем свою отфильтрованную мочу. Питаемся внутривенно капсулами экстренной поддержки. У меня от них левая рука почти не чувствуется. Точно пошло отмирание тканей, а кишки к позвоночнику давно прилипли, а еще комбез словно прирос к телу, и хуже всего то, что конца этому аду просто не видно. Дай мне просто сдохнуть, прошу». 17 дней, мрачно поправил ее Генрих. «Да хоть 20, Феникс, какая разница, это ничего не меняет. К чему вся эта точность? Мы бегаем по этим лесам уже 17 дней, Бланка, как ни в чем не бывало», продолжил мужчина. «А значит, ресурс доспехов на исходе, еще максимум на 5 дней хватит, а после отрубятся истощенные генераторы. Ту тварь мы убить не смогли, как ни пытались, так что и оружия у нас почти нет. В город нам тоже нельзя, нас там сразу выпотрошат шакалы ИТХ. Но это не значит, что мы должны сдаться, Бланка. Пока мы живы, есть шанс, что придет хоть какая-то помощь. А сдадимся, точно умрем. Да какая, к дьяволам, помощь, Генрих?» Простонала женщина. «Нас уже списали давно. Протокол 9506. Предельный срок эвакуации 1 неделя. Ты же прусак, должен лучше меня знать его параграфы. Все равно нельзя сдаваться, Бланка, слышишь? Я не могу тебя просто так здесь оставить. Эй, так, майор Конти, а ну возьмите себя в руки. Да чтоб тебя, Бланка, мне же тебя добить придется. Я просто не имею права допустить сдачи в плен члена группы». Тихонько ударив ее в нагрудную пластину брони, Генрих начал поднимать ее слабо шевелящееся тело. «Я не хочу, Генрих, хватит, все равно мы скоро сдохнем. Видел, что та серая дрянь делала с деревьями, с нами будет так же. Плевать, я тебя не брошу». Выудив из поясного отсека брони Афродиты армированный кабель, Феникс быстро выкрутил с ее и своей брони заглушки коннекторов, соединив энергетические системы доспехов этим кабелем воедино. При том, что Афродита больше не могла двигаться самостоятельно и не тратила энергию своих генераторов, ее энергия должна была дать его броне дополнительное время, еще плюс 3 дня минимум. «Пруссаки своих не бросают, это русские», усмехнулась через силу Бланка Конти, полностью исчерпавшая свои моральные и физические силы. Все же прав был ее отец, когда говорил, что женщины слабее мужчин почти во всем и не подходят для корпоративного осназа. А она тогда его за это возненавидела. Дура. Да, и ладно, не страшно, у меня дед был родом из России. Потомок пленных немцев с позапрошлого века. А значит, это и про меня тоже. Держись. Взвинтив мощность экзоскелета брони до максимального, Феникс бросился дальше в лес. Подальше от неуязвимой твари, что преследовало их уже 15 дней кряду. 21.14. Я летел на борту атомного челнока на запад в гордом одиночестве. Высота 200 метров, скорость 1100 км в час и полная невидимость для ПВО местных корпоративных сил. Идил ли я прямо? Вот только зачем же я был здесь, вдали от Ласбурга? Конечно, из-за неотложных дел, как и всегда. Омикрон наконец-то вышел на след тех немногих, кто сумел выжить после похищения Марии Трасман, особого отряда, чей челнок-невидимка рухнул в лесах Нижнего Новгорода. Отряда, принадлежавшего западным корпорациям Европы, ощутившим наконец-то угрозу от церкви совершенства и поддерживающих ее англичан. Или, во всяком случае, от тех, кто стоял за этими англичанами. Или, скорее, кого называли сейчас англичанами, независимо от их цвета кожи, рождения или принадлежности к религиозным культам. Короче говоря, всех подряд, кто хоть немного прожил на этих проклятых островах, а если еще точнее, то в основном женщин, живущих в Великой Новой Британии по новым законам, где все обладатели высокого тестостерона даже за людей не считались, а числились под номерами, как мутанты-рабы, прикрепленные к личности хозяйки словно какое-то имущество или вроде того. Нет, название, конечно же, было совсем другое, более благозвучное, опекаемый гость. Да только суть и дела это вообще не меняло. И хуже того, эта новая рабовладельческая идеология, помноженная на ультрафеминизм, распространялась по Европе и обеим Америкам все быстрее с каждым годом, угрожая свергнуть с вершины уже прежних хозяев мира, и заменив их уже новыми хозяйками. Внучок, я нащупал. Уже почти на месте, осталось 25 километров, но только возьми на 3 градуса левее. Так, а вот это нехорошо. Ну-ка поддай тяги. Внучок, это чревато разрушением сопел двигателя. Не ссы, я подстрахую. Ну вот, пошла, родимая. Челнок резко наддал тяги, быстро ускорившись до запредельных 1500 км/ч, из-за чего детали его маршевых двигателей начали быстро перегреваться, угрожая испарить сверхпрочные сплавы за считанные минуты. Тяжелый челнок был просто не приспособлен под такие нагрузки, и то, что с ним делал Омикрон, было банальным издевательством. Так что, перекинув часть своей силы на новую задачу, я заставил все горячие агрегаты замереть в нынешнем своем состоянии, полностью остановив даже естественную их деградацию. Затратно, бляха, но что делать мне было нужно? Кровь из носа, успеть приблизиться на дистанцию перехвата, пока те ребята, которых я искал, еще были живы. И судя по ощущаемым мною тенденциям, шансов на это у них было совсем немного. Минуту назад, с чего ты вообще взял? Что получится? Афродита, не способная нормально двигаться, следила за действиями своего командира издали, с какого-то огромного валуна, куда ее закинул сам Феникс, и она должна была быть его глазами, так как это было самое высокое место в округе. Ни с чего. Просто я должен попытаться хотя бы ранить эту тварь. Мы оторвались от нее на несколько суточных переходов, но она нас выследила. Испробовали на ней весь арсенал и опять бестолку. Петляли по всему региону и даже пытались вывести ее на местные войска. Все зря. Но две вещи мы пока не пробовали. Утопить ее или сжечь. И вот последнее-то я и собираюсь попробовать сегодня. План был простой до омерзения. Заманить странную дрянь, что преследовала их в попытках убить, во враг, заваленный сухостоем, ветками и хвойными лапами. Выступив приманкой, заманить в самую глубь. После чего поджечь заранее распыленный состав вместе с собой. Доспех как раз выдержит, даст несколько десятков секунд, чтобы выбраться из огненного мешка. Зато у твари шансов выжить будет точно немного. Генрих еще не встречал живых существ, способных пережить 1000 градусов открытого пламени. А в том, что эта мразь была живой, он даже не сомневался. Она двигалась, она ориентировалась в пространстве, она явно мыслила и даже как-то питалась, постепенно становясь больше. Все признаки живых существ налицо. К тому же других, более надежных идей у него уже не было. Все ресурсы были давно и бесповоротно истощены. Возможно, в их челноке бы нашлось что-то убойное, способное эту серую тварь изничтожить, да только его разметало на сотни метров после удара о землю. Те же термитные гранаты или переносные реактивные огнеметы вполне могли бы сработать, так как ни пули, ни фугасное воздействие гранат, ни даже осколочная противопехотная мина сладить с врагом не смогли. «Вижу его, 200 метров на юго-запад». Генрих подпрыгнул и ухватился за ствол какой-то рядом стоявшей березы, чтобы оглядеться получше. Вскоре его визор ухватили столь ненавистный ему серый силуэт по ту сторону подмерзшего поля, серую кляксу, растекшуюся по земле и двигавшуюся за счет десятков щупалец, что выстреливали из ее основного тела вперед. Тонкие жгутики цеплялись за землю, распространяли вокруг яд, что убивал все живое, только как-то ненормально быстро, заставляя растения рассыпаться в прах прямо на глазах, после чего основной сгусток вновь и вновь подтягивался вслед за ними, перемещаясь со скоростью неторопливого человеческого бега. Спрыгнув на землю, Генрих забросил последние поломанные стволы тонких сухих деревьев в общую кучу, после чего переключил циркуляцию охлаждающей жидкости в броне на стравливание излишков и принялся обливать ею огромную кучу заготовленных дров, оббегая со всех сторон. Жидкость эта была на какой-то масляно-спиртовой основе и была чертовски горюча, но зато в системе охлаждения работала как часы, и сейчас это опасное свойство было им только на руку. Выйдя немного вперед, Генрих убедился, что эта мерзость повелась именно на него, а не на его подчиненную вдалеке, которую она тоже как-то почуяла, хоть и непонятно, как именно. После чего начал медленно отступать к узкому оврагу, заполненному сухостоем по самую гору. «Давай же, давай, жижа аномальная, за мной ползи, тварь, сейчас дядя Генрих угостит тебя вкусняшкой». Хак, резкий выстрел толстого жгута заставил его увернуться в падении. «Вляпаешься в такой, и потом хер выберешься». Сделав кувырок боком, Феникс быстро вскочил обратно на ноги, вновь приготовившись маневрировать, а тем временем тот толстый жгут с силой ударил гнилую пожухлую осину, куда в следующее мгновение влетела уже основная клякса непонятного существа, собралась в шар, примерно в метр в диаметре, после чего снова атаковала его, намереваясь задушить в своих цепких объятиях. При этом сама осина прямо на глазах покрылась буграми, пузырями из пепла, а вскоре и вовсе осыпалась, обратившись в ничто. Но опять атака твари прошла неудачно. Феникс и его боевая нейронка уже более-менее просчитали манеру движений нового противника, так что предугадать ее атаки стало значительно проще. И потому очень скоро Генрих просчитал рисунок маневров так, что они оба наконец-то очутились прямо у подготовленного костра, чей диаметр достигал почти 5 метров. В следующую секунду Генрих уже сам подставился под новый жгут гигантского слизня из серой пепельной взвеси, отскочив спиной вперед, и резко рванул его на себя. Его тело защипало прямо через герметичную экзоброню, в нос ударил откуда-то взявшийся запах трупного тлена, но Феникс не отступил, втащил облепившую его голову мерзость в одну из глубоких дыр, после чего все поджег. Вспышки. Из его спины тотчас выстрелили противоракетные ловушки, горящие жарким химическим пламенем, так что вся округа мгновенно вспыхнула. Огромный костер из мертвых сухих деревьев, облитый охладителем, очень быстро разгорелся, обратившись в конус огня. Температура вокруг него росла каждую секунду, растапливая промерзшую землю вокруг с немыслимой скоростью. Пламя все сильнее и сильнее тянулось к вершинам, уже через минуту взвившись на пару метров, а света стало уже так много, что темный осенний лес мгновенно преобразился, представ перед Афродитой со мной пляшущих адских теней. Ее командир пока так и не выбрался из ловушки. Генрих, привстав на колени, чтобы видно было чуть лучше, Афродита с надеждой в глазах и болью в сердце следила за ярким кострищем, не отвлекаясь. Вдруг вспышка. Часть костра разлетается всполохом искр, и из его глубин выскакивает человеческий силуэт. Падает на землю, катится в беспорядочном падении, после чего торопливо сдирает свой шлем. Феникс. В этот момент Бланка не выдержала накала переживаний, бросившись вниз. Пусть одно ее колено и не работало, однако мощи экзоброни было достаточно, чтобы торопливо свалиться с валуна, доковылять 30 метров и торопливо рухнуть рядом с командиром, помогая ему выбраться из раскаленной брони. Ух, сука, как же горячо-то! Выскользнув из дымящей ловушки, Генрих торопливо расстегнул комбез под доспешника, сбрасывая его до пояса. От сухощавого тела его валил пар. «У тебя получилось?» «Не знаю, наверное», — покачал головой Генрих, стоя на коленях и пытаясь отдышаться. «Тварь просто отцепилась от меня в какой-то момент, и я сразу свалил. Ой, Генрих, погляди свою на руку. Что это? Женщина указала стальным пальцем куда-то вниз. Это что это? Подняв левую руку, Генрих вгляделся в сероватые пятна, струившиеся по его левой руке от кисти до самого плеча. Выглядели они словно кратеры на Луне, диаметром от половины до 2 миллиметров, но боли от них не ощущалось. Поднеся руку к лицу, он понюхал ее, уловив тот же запах тлена, что и в бою. «Стой, я сейчас!» Переключив режим работы своей брони с походного на рабочий, Афродита трансформировала часть своей перчатки в медицинский инструмент, подав на распылитель в пальце антисептик, смешанный с анестетиком. Белесая струя тотчас раскрылась широким веером, пройдясь по всей руке мужчины, смывая с нее пот, пыль и часть того праха, что была в ранах, оставляя после него неприятного вида углубления, которые за это время стали как будто бы чуть шире и глубже. Что за черт? Что такое? Не останавливается. Процесс не останавливается. Афродита, обладавшая кучей медицинских подпрограмм и особой нейронкой хирурга-травматолога, моментально фиксировала все изменения в состоянии своих пациентов, а потому легко заметила тот процесс, что медленно пожирал руку ее командира. ТССС. Болит. Сильно болит. Рука Генриха начала вдруг дрожать, а распад его тела ускорился прямо на глазах. Что это за херня? Тихо. Когда Афродита работала с пациентами, она была предельно сосредоточена и злой, и даже могла прямо по лицу латной перчаткой ударить, если кто не слушался ее или отвлекал от работы, о чем вся их группа прекрасно знала. Как и о том, что она была профи высочайшего класса, которому прощались любые заебы и тараканы в ее блондинистой голове, так что Генрих даже удивиться не успел, как та раскрыла герметичное утолщение на ее броне, вытаскивая из специальных контейнеров военно-полевые медицинские средства лечения. Мощное обезболивающее буквально отняло у Генриха руку, лишив его жуткой боли. Накинутый у самого плеча самозатягивающийся жгут мгновенно пережал его плоть, углубившись на сантиметр, а появившийся в руке Афродиты короткий виброклинок для ампутации мгновенно срезал его левую руку почти у самого жгута, спасая все его многострадальное тело от участи левой руки, той самой, что, упав в мерзлую лесную подстилку, сейчас рассыпалась на части буквально на глазах, обращаясь в кучу пепла и праха, оставляя после себя лишь голую серую кость. Его кость. Благодарю. Бледный от боли и лекарств Генрих все же нашел в себе силы улыбнуться своей спасительнице. Не знаю, что это за отрава была, но сегодня я чуть и правда не сдох. Потом поблагодаришь. Сквозь шлем усмехнулась женщина. «Ужин в итальянском ресторане за твой счет будет самое то, замё. Бада, берегись». Генрих ощутил мощный толчок в грудь, чуть не сломавший ему грудную клетку. Перекатился по холодной земле несколько метров, после чего с трудом, опираясь на последнюю руку, привстал, пытаясь сфокусировать взгляд. У него получилось. Но лучше бы он ослеп и не видел всей этой сцены. Серая тварь не просто не сдохла в том жарком костре, но стало значительно больше. Бесформенная клякса обрела четвероногую форму, похожую на 3-метровую смесь тигра с медведем, и из спины ее теперь постоянно торчало несколько таких же серых жгутов, одним из которых он и пробил спасшую его Афродиту насквозь, подняв ту в воздух прямо в 100-килограммовой броне. Бланка, выплеснув из себя все разочарование и боль, видя, как умирает последний член его отряда, опять как умирает женщина, что понравилось ему впервые за 10 лет, как тает последняя надежда на их спасение, он, сам того не осознавая, принял свою судьбу, не сдался, а именно принял неизбежность конца. Без ресурсов и без оружия, способного убить эту тварь, они были обречены изначально. Он не знал, кто ее создал и как, но он был уверен, что те 18 дней, что они бегали от нее, были пределом их возможностей при любых его действиях, и все же он ни о чем не жалел, ведь эти 17 дней рядом с ним была Бланка, с ним одним и больше ни с кем. Ее пустые доспехи с грохотом рухнули оземь, рухнули и тотчас начали рассыпаться на части, пыля серым прахом, что летел изнутри, ведь многие уплотнители у брони были из геномодифицированных органических материалов, дабы обеспечить бойцам максимальный комфорт. А этот неведомый яд был смертелен для всего органического, это Генрих понял весьма отчетливо, жаль только, передать это знание он уже никому не сможет, ведь их связь давно и надежно глушили, даже спутниковую, что было и вовсе немыслимо. Вот тварь обернулась, вот уставилась весьма разумно в его глаза своим единственным глазом на острой морде, и тут же ударила. Серый жгут выстрелил в его направлении будто пуля, став намного сильнее и смертоносней, чем раньше. Однако Генрих не умер, так и оставшись сидеть все на том же месте. Зато сам серый монстр отпрыгнул в сторону стремительным пируэтом. Ведь там, где он только что стоял, вся лесная подстилка ухнула вниз на полметра, словно на нее только что попытался наступить великан. А рядом с ним самим из ниоткуда вдруг появился странный кусок звездного неба. Небо, которое вдруг заговорило с Генрихом на старомодном немецком, да еще и голосом какого-то старика. «Не печалься, воин, я успел ее перехватить». «Чего?» Подняв взгляд выше, Генрих наткнулся им на зеркальную маску. Только теперь он понял, что это был не кусок звездного неба, а человеческая фигура, одетая в ночь, ее душа. «Я сумел ее перехватить», и эта фигура показывала ему свою правую руку. Руку, над ладонью которой мягко сверкал золотистый клубок световых бликов, сквозь которые можно было пусть и с трудом, но различить силуэт женского тела. «Твоя Бланка еще не покинула этот мир». От этих слов у него чуть уши не заложило. И все же Генрих моментально взял себя в руки. «Ты тот Зион?» «Да, но все потом. А сейчас я должен упокоить ищейку праха, пока она еще из кого-нибудь не высосала жизнь». Тотчас Генрих перевел взгляд на своего непобедимого врага и не смог поверить своим глазам. Существо, что гоняло их по лесам больше 2 недель и против которой не работало даже самое смертоносное вооружение их осназа, явно боялось. Боялось и пятилось, прижав к земле свои жгуты, словно самый настоящий обезумевший от страха кошак. Неожиданно ее начало тянуть прямо на них. Генрих видел, как упирается своими конечностями в землю серая 3-метровая тварь, оставляя после себя глубокие борозды, и не мог поверить своим глазам. Силища на вид была такая, что и наземный тяжелый дрон, наверное, сдвинуть было бы можно. Скосив глаза на Зиона, он тотчас отметил легкие подрагивания его пальцев на левой руке и движение головой. Нечего было даже гадать, кто был источником этой силы. Наконец усилие резко выросло, с силой дернув ищейку в их сторону, и ту оторвало от земли. Мерзко шипя, она преодолела 10 метров, после чего рухнула прямо на фигуру Зиона. Генрих ожидал, конечно, чего угодно, от вспышки, в которой сгорит эта тварь, до расщепления той на молекулы, но никак не того, что ее начнет, ломая и выворачивая, затягивать прямо в фигуру Зиона. Тварь цеплялась за почву, крутилась, но очень скоро исчезла в его проекции звездного неба, словно провалившись в дыру. Генрих был так обескуражен произошедшим, что машинально поднялся на ноги, обойдя фигуру Зиона со стороны, заглянул в его плащ оттуда, где была только что серая тварь, и чуть не посидел, осознав, что никакая это не проекция неба. Ищейка все еще была там, в открытом космосе по ту сторону тела Зиона, беспомощно кувыркаясь среди звезд и отдаляясь от них с все нарастающей скоростью. Зеркало, одетое в ночь, а я-то думал, это просто косметика. Чуть не плача от нервного напряжения, мужчина снова рухнул на землю, не чуя силы в истощенном до предела теле. Нет, не косметика. В космосе, без подпитки маной смерти и чужой жизненной силой, ищейка праха издохнет всего за неделю. Ну а теперь, Херр Аберст, нас ждет весьма серьезный разговор о нашей общей родине, о судьбе Земли и всей человеческой цивилизации. Время местечковых потасовок закончилось, и после этих слов мир вокруг них мигнул, и они оба вдруг оказались в каком-то замке. Глава 7, 21.30. Какая же это редкость, люди, заботящиеся о всеобщем благе и выживании цивилизации больше, чем о личных амбициях. Люди, способные поставить на первое место не личную выгоду, а справедливость и честь. Люди, что могут двигать историю, положив на алтарь чего-то великого все, что у них есть. Редкость не просто большая, невероятная. Таких людей считай, что и нет вовсе. Настолько они редки. Я лично мог вспомнить навскидку лишь 2 фамилии. Сталин и Дзержинский. Оба люди идейные, оба занимались своим делом не ради личных выгод и оба не имели ничего существенного за душой на момент своей смерти. Сталин так и вовсе, умерев, имел в личной собственности лишь шинель, сапоги, подаренную ему трубку. Все. Но самое главное, оба они не жалели ни себя, ни других ради высокой идеи всеобщего блага. Такие люди и меняют обычно мир. Ведь даже я не мог подходить под этот критерий, делая свою работу за определенное вознаграждение. Хотя тут тоже как посмотреть, ведь меня боги, скорее всего, таким сделали намеренно, дабы было проще держать под контролем. И все же на Земле подобные люди до сих пор в мире встречались. Взять, к примеру, полковника армии свободной Германии Генриха Шнайдера, состоявшего в сводном отряде осназа мегакорпорации «Лазарь» под кодовым обозначением 314. Человека с настолько же странной судьбой, насколько и интересной. Родился в старой семье эмигрантов, в не самом престижном районе. В школе учился хорошо, хоть и числился в числе ярых задир и имел большое количество замечаний. Несколько раз лежал с переломами, пока учился в старших классах. Не доучился до выпуска всего год. Именно тогда и ликвидировали обязательное всеобщее образование, после чего их школу просто закрыли. Но Генрих не растерялся, пошел на госслужбу, в армейские подразделения штурма. Благо здоровье и сила позволили легко пройти несложный отбор. Отличился несколько раз во время пограничных конфликтов, попав на глаза корпоративных рекрутеров, после чего ушел на контракт уже в их службу безопасности, и опять же в штурмовые группы, находившиеся всегда на острие конфликтов. Спустя несколько лет дезертировал, вернувшись домой. Их семья тогда серьезно подцапалась с какой-то бандой, из-за чего большую часть семьи Генриха банально убили. Однако местью все не закончилось, иначе я бы не обратил на него столь пристального внимания. Узнав, что его родные, решившие вырваться из хронической нищеты, продали его младшего брата, страдавшего всю жизнь от тяжелых последствий родовой асфиксии, на органы, чтобы получить начальный оборотный капитал на покупку партии наркотиков, а после торговали ими по школам и обычным жилым дворам разных бедных районов, подсаживая на эту дрянь всех подряд, Генрих сам их всех и казнил, после чего объявил войну уже уличным бандам 5-миллионного Гамбурга, убив всего за 4 месяца своих партизанских налетов около 3500 человек. Притом быстро, эффективно, но очень кроваво. Он буквально наматывал кишки наркоторговцев на гусеницы бульдозера, насаживал их головы на пики, молол их в промышленных мясорубках, топил в кислоте и сжигал с целыми зданиями, заливая те украденным топливом из угнанных бензовозов. Встраивал в систему пожаротушения баллоны с углекислотой, заставляя целые логово банд вымирать за считанные минуты без единого выстрела. В общем, проявлял всяческий изуверский креатив в деле убийства себе подобных. При этом ни разу не взял себе ни грамма из их ублюдского товара или лишних денег, кроме тех, что нужны были для уничтожения следующих банд. Так что Гамбург в тот год вздрогнул, осознав впервые за многие годы, как на самом деле выглядит настоящая, забытая изнеженными горожанами большая война. При этом поймать его у полиции и СБ корпорации не получалось, как бы они ни старались. Генрих раз за разом скрывался, не брезгуя прогуляться даже по кишащей крысами-людоедами канализации, куда никто кроме особой службы зачистки, оснащенной не хуже какой-нибудь корпоративной армии, да еще и с литрами жуткой отравы и спускаться-то не решился бы, и все же его изловили. Отряд осназа был выслан на поимку неуловимого беспредельщика, потеряв при этом двоих, что тогда всем казалось немыслимым результатом. Так что вот так, 20 лет назад, Генрих и стал частью элиты, согласившись на сделку, предложенную корпорацией «Лазарь». Все его преступления будут списаны на войну банд, а сам он за это вливается в дружный коллектив их военной элиты. В противном случае ему делают операцию по смене пола, лишают разума с помощью медикаментов, после чего продают в гейский бордель, где его ждала бы мучительная смерть от разрыва прямой кишки. Так себе перспектива. Конечно, одними угрозами дело не ограничилось, и корпораты, конечно же, предлагали достойно его вознаградить за работу. Но даже тогда Генрих Шнайдер по прозвищу Феникс попросил не деньги, не дорогое имущество и даже не власть, он потребовал право на суд. Он потребовал право раз в месяц осудить и казнить любую группировку на территории Европы. Нихуя себе заявочка, если честно. Наглость его оказалась под стать его репутации. На раз в месяц корпораты, конечно же, не согласились, отдали право на раз в полгода. Но даже так возможность всей своей группой, со всем своим мощным оснащением навалиться на каких-нибудь мразей и полностью их зачистить перевесила все сомнения Феникса, сделав его одним из сильнейших бойцов осназа мегакорпорации «Лазарь». И я знал, если предложу ему больше возможностей, больше справедливости, больше самостоятельности и информации по ублюдкам, играющимся жизнями людей, словно в VR, я могу получить в его лице одного из самых верных своих последователей. И не просто последователей, а самый настоящий моральный компас, который не даст мне сбиться с правильного пути. Ведь хуже диктатора, решившего изменить мир, может быть только диктатор, погрязший в ложных идеях и обманчивых ожиданиях. А этот путь точно вел не к обновлению цивилизации, а к ее медленному и болезненному разрушению. Я знал это по множеству исторических примеров, изученных мною во всех прошлых жизнях, и потому старался подобной участи избежать. Мне вхер не улыбалось стать новым Гитлером или Муссолини, кого будут проклинать поколениями. Лучше уж стать новым Сталиным, кого будут и ругать, и хвалить параллельно, и после которого точно останется что-то хорошее и великое. А еще лучше вообще превзойти этот пример, сделав что-то такое, отчего у десятков поколений потомков волосы на жопах начнут шевелиться, от осознания объемов проделанной работы и тяжести принятых мною решений. Именно для этого я искал по всему миру людей, способных встать рядом со мной плечом к плечу, в качестве последователей и консультантов, контролеров и инспекторов, идеологов и судей, в качестве тех, кто поможет мне изменить этот мир, вернув ему правильное направление развития, вместо нынешнего курса на повальную деградацию. Вот почему я прилетел сюда, почему искал этого человека, вот зачем собирался потратить на него часть своих ресурсов, если мы сумеем договориться. Он нужен был мне за свою принципиальность и профессионализм, за свою жестокость и бескомпромиссность в определенных пределах. Мне был нужен свой Дзержинский, страдавший психическим расстройством, вылившимся в патологическую неподкупность и клиническое неприятие беззакония. И эти его черты характера я был готов усилить, выставив собственные рамки, даже с риском получить в итоге очередной геморрой на свою жопу и нарушение моих излишне фривольных планов. Все ради того, чтобы самому не скатиться в будущем в кровавый угар беззакония. «Присаживайся, Генрих», я указал на вполне человеческого размера диван, стоявший в небольшом уголке подготовленной комнаты, исполненной в земных габаритах. При этом единственной нашей прислугой, кто мог поднести напитки или закуски, остался Мигар, или, точнее сказать, я сам оставил его единственным прислужником на этот вечер, дабы произвести на своего гостя максимальный эффект. Удалось, увидев моего фамильяра, полковник аж немного присел от неожиданности, а слыша, как я говорю с ним на непонятном и совершенно чуждом земле языке, впечатлился еще больше, приняв всю серьезность происходящего. «Благодарю». Все еще с одной правой рукой и в наполовину снятом с себя подпаленном комбизе, он приземлился на краешек кресла. «Угощайся. Пиво, фрукты, куриный бульон. Разговор займет какое-то время, да и не ел ты нормально полмесяца». Дождавшись, пока Генрих утолит первый голод куриным бульоном и возьмет небольшой бокал пива, я начал рассказ о всей ситуации с нежитью и церковью совершенства, о той ситуации с агрессивной политикой по контролю носителей тестостерона и к чему она должна была привести, о экспериментах с нежитью и маной смерти, о проклятиях, таких какое убило его команду, и также о существах, созданных такой магией, скелетах, ищейках праха, тенях, химерах, кадаврах, зомби, гулях и прочих умертвиях, что могут вырваться из московского метро, при горячей поддержке Мирового торгового альянса, или ФТА, если на западный лад. Не обижайтесь, но звучит все это как бред. Никакой магии не существует, это даже дети знают. Да и вообще, любая высокая технология неотличима от магии. Это были чьи-то военные разработки, обогнавшие свое время. Мы найдем, кто это был, и разберемся с ним так же, как до этого делали с другими. На то и расчет, чем бредовее выглядит ситуация, тем проще ее будет реализовать, люди просто не будут верить в происходящее. Даже ты, сразившийся с сущностью праха мертвых, видевший мою силу и моего рогатого слугу, не веришь мне на слово. Остальные не поверят и подавно, до тех пор, пока легионы магических армий не начнут перегрызать им глотки. При этом наши собственные армии слабеют год от года. Сила, агрессия, выдержка, принципиальность перестают быть чем-то значимым. Напротив, эти качества изживаются в людях, словно готовя почву для экспансии. Тогда как пороки вроде распущенности, беспринципности, трусости и слабости превозносятся. Я уже молчу про повальное обрушение демографии. Европа уже 50 лет планомерно сокращается в своем населении даже после принятия в себя бесчисленных толп мигрантов в прошлом веке. Вас уже разложили на поварском столе, осталось только приготовить и съесть, подавиться. У нас большая роботизированная армия, корпоративные СБ в каждом городе, техника, авиация, залповая артиллерия, в конце концов, которую могут взломать и превратить в груду бесполезного железа, или и вовсе обратить против своих же владельцев. Люди – основа всего, Генрих. Без людей никакая инфраструктура, никакая экономика не будет иметь смысла. И наш враг это знает. Вот, я достал прямо из воздуха, пользуясь некоторыми уловками, планшет с полной базой данных по этой теме. Здесь документы, записи бесед высших руководителей разных корпораций, статистика, документы, видеофайлы и прочие материалы. Сиди, изучай. Любой фронт можно выжечь ядерным огнем в крайнем случае, бросил он напоследок ремарку, видя, что я уже собирался вставать. Вот только фронта не будет. Я сел обратно, внимательно вглядевшись в его глаза. Нежить она не из воздуха берется, полковник. Нежить – это измененные трупы живых существ. Они питаются смертью живых, убитых превращают в себе подобных, не чувствуют ничего, кроме желания убивать, и могут передавать свой боевой опыт следующим поколениям. И это я еще молчу о проклятиях, способных умертвить целый город за пару часов, также превратив всех живых в немертвую армию. Такого просто не может быть. На Земле никогда не существовало ничего подобного. Верно. Просто эта дрянь не с Земли, и даже не из этого измерения. Впрочем, как и я сам, спустя 4 часа, Генрих встретил меня не в самом бодром расположении духа. Он был хмур, подавлен и очень зол. Внешне это никак не проявлялось, однако обмануть меня было невозможно, аура людей читалась как открытая книга. «Вижу, ты впечатлился», я присел на свое старое место, поставив на столик квадратный футляр из красного дерева. «Как тебе запись с оперативных камер моих людей?» «Вроде и бред, но я читал сводки, никогда не пропускаю инфу по бандам. Пусть даже эти банды действовали на Востоке, они вообще порой мигрируют в неожиданные районы. Наша разведка, кстати, так и не смогла понять, что их убило. Но здесь, человек-бомба, притом бомба скрытая, которая активируется только после смерти носителя. Отрава, что просачивается сквозь землю и бетон, ожившие трупы. Если бы не было двух записей с разных камер, которые можно синхронно проиграть, счел бы это подделкой. Но я не заметил ни единой несостыковки, какие бывают при нейромоделировании, у них все еще все плохо с позиционированием и контекстом. Так что, записи подлинные. Вот, я толкнул к нему футляр, твоя бланка. Чего? Чуть отстранившись, Генрих как-то с испугом поглядел на меня, после чего все же открыл футляр. Внутри хранился кусок горного хрусталя, подходящий куда лучше старой бутылки. «Просто прикоснись к кристаллу». Сделав как я говорю, Генрих запустил механизм, и над кристаллом проявилась призрачная голова его последней подчиненной. Повторилось примерно все то же самое, как и у нас с Оливией, разве что разговор был на более повышенных тонах, пусть и с уклоном в военный формализм. Благо получаса им вполне хватило, чтобы все обсудить и осознать свое нынешнее положение. И что дальше? Я что, навсегда останусь такой? Бланка Конти наконец-то задала самый главный для вопрос. Есть три варианта. Первый. Я отвожу вас и остатки вашего снаряжения на ближайшую военную базу, где и прощаюсь с вами навсегда. Но так как вы официально уже признаны мертвыми, Генрих, кстати, просмотрел некрологи, вернуться к нормальной жизни будет проблематично. Тем более тебе, Бланка, ты так и останешься в кристалле. Сразу нет, я не собираюсь сидеть в чертовом кристалле. Излишне эмоционально отреагировала женщина, и понять ее было можно. Второй вариант, вы поступаете ко мне на обычную службу. Генрих восстанавливает свое здоровье, Бланка получает новое тело, и вы работаете на одну из аффилированных со мной структур как простые смертные. Рожаете детей, стареете, работаете, в общем, все как у людей. Заодно приносите моим людям пользу. Ну и последний, третий вариант, тот, ради которого я и прилетел за вами. Чую, сейчас будет самая жопа, не выдержал Генрих, криво усмехнувшись. Он все еще был раздражен и ему чертовски не нравилось ощущать себя в подчиненном положении. Так же, как тогда, когда его прижали и заставили вступить в Аснаскорпоратов. Я даю вам силу жить почти вечно, а также почти вечную молодость, выносливость и скорость выше человеческого предела, и даже смогу воскрешать вас в случае разрушения ваших тел. Взамен вы будете мотаться по всей планете, помогая мне спасти Землю от истребления и завоевания неизвестными. Ведь вся эта ситуация с нежитью – лишь вершина айсберга, я в этом уверен на все 200%. Прямо сделка с дьяволом. Душу продать придется, опять съязвил Генрих. Душа мне твоя без надобности, я просто буду удерживать ее от ухода в мировые потоки в твоем же теле. Это нужно для воскрешения. Оторвется от тела, и я уже ничем не смогу помочь. Ну допустим, а что оборудование, оружие, материальное обеспечение, сетевая поддержка, 1 000 000 МИДа в месяц на текущие нужды. Ваши новые документы, новые личности, моя забота. Связь, тоже моя забота. Еще вопросы, где расписываться кровью? Снова подала голос Бланка Конте, впечатленная моим предложением. Но это и понятно, женщин в этом плане впечатлить куда проще. Тем более при ее-то положении вариантов у нее просто не было. Генрих, ладно, согласен на третий вариант, но с условием. Слушаю, я солдат, а не каратель. Убивать врагов, казнить бандитов и наркоторговцев, это я могу. Да даже корпоративные войны, это вполне законное явление. Никаких проблем. Но участвовать в геноциде или убийствах невинных гражданских я не стану. Скорее пущу пулю в лоб. Сперва тебе, а потом себе. Идет, и Генрих протянул мне ладонь для рукопожатия, как это делалось раньше. Идет, я же, ничуть не сомневаясь, протянул свою черную руку, аккуратно, чтобы не затянуть его в свой плащ, пожал ладонь Генриха. Сделка была завершена, остальное было делом техники. Сперва я прямо на глазах у этой парочки восстановил тело Генриха, за считанные секунды вырастив ему руку, а также очистил его тело от шлаков, излечил застарелые травмы, восстановил череп и удалил из его головы титановую пластину, после чего полностью исправил подсевшее зрение. Следом притащил скелет Бланки Конте, так и оставшийся лежать в том лесу, после чего взял заранее подготовленный ритуальный кристалл, созданный из человеческих голов. В Ласбурге с недавнего времени трупов хватало, было из чего выбрать, все равно ведь кремируют. После чего вживил в ее солнечное сплетение сам кристалл, а уже к нему прикрепил душу Бланки, начав всю эту конструкцию напитывать своей силой. Кости, пропитанные маной смерти, были неплохим материалом для создания подобного артефакта и даже могли дать в будущем небольшую защиту от тлена. А если на них предварительно выгравировать священные письмена Неру и провести паладинский ритуал закалки, то эффект был бы усилен раз в 10. Жаль только, у меня не было ордена паладинов, способного его провести, да и времени лишнего тоже. Но и получилось неплохо. Когда силы души в кристалле стало достаточно, запустился процесс восстановления. Сперва была очищена мана смерти в костях, став безвредной для живой плоти, затем начала расти и сама плоть, сухожилия, мышцы, а после них и внутренние органы. Весь процесс занял минут 15 и выглядел не особо презентабельно. Зато в конце, когда сверху наросла кожа и даже волосы, к нам в мир живых вновь вернулась Бланка Конте, майор итальянской армии. Помолодевшая, подтянутая и без единого шрама на теле, в идеальном своем состоянии. А можно мне во что-то одеться, Генрих, хватит пялиться. Попыталась женщина прикрыться, когда встала с холодного каменного пола. У меня здесь не ателье, но кое-что я могу. Легкое движение ветра, и прямо поверх головы тела женщины появляется легкий сарафан, на ногах кружевные чулки, а на стопах симпатичные туфельки на каблуке, подкинув Бланку чуть вверх. Плечи ее тут же прикрывает короткая шубка, а на голову опускается шапка из такого же меха, дополняя красивый образ. Не слушая восхищенный писк итальянки, оборачиваюсь обратно к Генриху, доставая из рукава второй кристалл. Ну-с, приступим, и, не дожидаясь его ответа, тут же впечатал его в грудь мужчины, отключив заодно ему и сознание, чтобы не дергался и от боли с ума не сошел. С полковником все прошло намного быстрее, так как тело его было в порядке. Кристалл встроился в грудную клетку, сросся со скелетом и взял под контроль душу Генриха Шнайдера, привязав ее к себе намертво. Напитал его тело моей энергией, подправил те недочеты, что еще остались, после чего автоматически вернул его обратно в сознание. Так и что теперь, встав и осмотрев себя, он без особого энтузиазма потрогал свое солнечное сплетение, так и не найдя там какого-либо бугра. А дальше вам надлежит изменить свою внешность. Новые силы позволяют это делать со своим лицом на лету. Просто встаньте у зеркала и постарайтесь мысленно изменить нужные черты. Зубов это также касается. Прикус, смена старых на новые и так далее. Но за все нужно будет платить силой кристалла, а также истощением запасов тела. Энергия его сама по себе восстанавливается медленно, и если истощите запасы, опуститесь до уровня простых смертных. Быстрый способ ее восполнить – убить кого-то или просто оказаться рядом с умирающим. Максимальная дистанция подзарядки – 10 метров. Процесс сработает автоматически. После того, как будут готовы новые лица, я сделаю вам новые личности, Выправлю документы и передам новые банковские счета. Всегда доступная пластика и новые зубы, офигеть. А где здесь зеркало? Тотчас ухватилась за новые возможности стать красивее Бланка. Как и любая женщина, она прекрасно осознавала силу внешней привлекательности. Мигр. После моего окрика огромный рогатый демон, к чьей внешности эти двое до сих пор не привыкли, заглянул в комнату, потянув толстый декоративный шнурок. Занавески отъехали в стороны, и напротив нас, почти во всю ширину стены, показалось зеркало. «Это все понятно», — проводил Генрих свою подругу по несчастью взглядом. «А конкретно-то что нам делать? Задача какая основная? Отправитесь в Аргентину под видом молодой бизнес-семьи. Задание. Организовать в регионе Санта-Крус фирму военизированной охраны. Не жадничать и не экономить. Первый транш в 100 миллионов МИДа придет к вам на счета сразу, как вы зарегистрируете компанию. С учетом повальной коррупции в стране, берите самые дорогие лицензии и разрешения, покупайте тяжелую технику, вербуйте ветеранов войны и ставьте им лучшие импланты, помогайте их семьям. Короче говоря, собирайте тех, кто будет вам лично верен и умеет с правильной стороны встать у станковых пулеметов. Также не надейтесь на автономные системы, их могут легко обойти. Лучше используйте собак охранных пород, они ваш приоритет. Нежити простых врагов они чуют лучше любых электронных систем. Мы будем вести там войну, вы подготовите охрану для другого моего бизнеса. У вас ровно год на организацию маленькой армии и наработку репутации жестких и отмороженных на всю голову вояк, готовых банды стирать с лица земли вместе с ландшафтом. Задача понятна? Черт, вы обратились по адресу, господин Зион. Упоминание об изничтожении банд, как я и думал, возымело на полковника должный эффект. Да, не родная Германия, но и в Аргентине тоже мирные люди живут и страдают. А значит, Генриху будет там чем заняться. Именно такой человек мне и был нужен в том регионе, ведь по плану там должен был встать еще один мой завод, откуда и пойдет внедрение второго мегаструктурного семени. Все из-за того, что по созданной омикроном схеме строительства ядра мегаструктурного завода должно было идти сразу с нескольких направлений ядра планеты. И такие вот оторванные от Евразии объекты обязаны будут появиться еще в 5 точках на карте Земли. Ну да ладно, это все дела будущего. А сейчас стоило вернуться к текущим проблемам. В течение следующего часа мои новые сотрудники разобрались со своей новой внешностью, не забыв и новые отпечатки пальцев себе своять. После чего с новыми документами и кое-каким оружием из местных образцов, что я заранее отложил на подобные случаи, мы поднялись на мой челнок без опознавательных знаков, отправившись в Нижний Новгород. Ведь улететь в Аргентину можно было прямо оттуда. Ну а дальше, после высадки людей на окраине города, за их перемещениями продолжил следить уже Омикрон. Мне же перед отлетом домой оставалось еще одно полезное дело – вербовка 3 новых рекрутов для системы «Утопия». Внучок как раз нашел подходящих кандидатов, находившихся в довольно херовом состоянии здоровья и соответствующих оптимальным критериям для вербовки. Прямо все как мы с ним любим. Глава 8. День 78. 10.11. Бывший Нижний Новгород. Николай Дмитриевич Лидогоров. 17 лет. Наследник развлекательной империи Лидогоровых. Парень, в одночасье потерявший отца, мать и двух младших братьев, ехал с похоронной церемонии чернее самой дождливой тучи. Коля не был идиотом, и потому ему было очевидно, что за их смертью стоит кто-то из родственников. Вот только кто, дед вряд ли, он уже давно при смерти, лежит в капсуле жизнеобеспечения почти безвылазно. Да и убивать своего последнего сына не стал бы при любом случае. Дядя еще год назад утонул вместе с сыном, а мама его родни вообще не имела, осиротела в 15. Николай Дмитриевич... Послышался голос водителя шикарного автомобиля представительского класса, не хотел говорить в такой день, но молчать тоже нельзя. Ваш дедушка умер 5 минут назад. Тромб, попавший в сердце, привел к его остановке. Спасти пытались, но не удалось. Скоро будут еще одни похороны. Значит, я последний, прошептал себе под нос парень, сжав кулаки. Осталось избавиться от него, и все богатства семьи Лидогоровых достанутся кому? Кроме него остались только родственники по линии бабушки, его двоюродные дядя и тетя, а значит, это была семья Котовых. Его троюродный брат как раз женится на их дочери. Неожиданная мысль пронзила мозг юноши столь стремительно и столь сильно выбила его из колеи, что он не сразу заметил, как их машина остановилась. Повернув голову налево, Юноша с удивлением заметил железнодорожные пути, упиравшиеся точно в его автомобиль. Алексей, не сразу поняв, что происходит, он попытался всмотреться в лицо бессменного водителя его семьи на голографическом экране перегородки, возившего его отца 21 год подряд. «Простите, Николай Дмитриевич, у них моя семья», заглянув в грустные, уставшие глаза уже немолодого водителя, Николай все понял. «Сейчас все и решится. Котовы, просто кивни», пристально глядя в глаза водителя, Николай почему-то ждал этого последнего знака. Казалось, что узнай он правду, и шансы выжить у него вырастут кардинально. Так что когда водитель его отца едва заметно кивнул, стремительно выскочив из автомобиля, Коля даже как-то успокоился, перестав сильно нервничать. Подергал без особой надежды клавиши электронных замков, стукнул несколько раз в закрытые бронированные окна своим локтем, отбив его до жуткой боли, после чего опять успокоился, погрузившись в раздумья о семейной политике последних 15 лет, и лишь звуки приближающегося электровоза, едва-едва пробивавшиеся сквозь броню семейного бронеэлектромобиля, вывели его из этого состояния, заставив вновь сконцентрироваться на происходящем вокруг. «Проклинаю вас всех!» – выкрикнул Коля за секунду до удара мощного отвала прямо в его окно, после чего весь его мир превратился в кровавую вереницу, больше похожую на мясорубку. В аварии на ЖД-переезде погиб последний из рода Ледогоровых. Чуть в стороне, на крыше жилого здания. «Нет, ну ты смотри, что творят. Едва я только закончил дела и уже собрался домой, как такой шикарный образец нарисовался. Нет, мимо такого случая я решительно не могу пройти. Да начнется вендетта». Черная фигура, сверкавшая даже днем звездами на своем плаще, была, как ни странно, никому не видна. Она спокойно сошла по вертикальной стене вниз, словно по тротуару, после чего неведомым образом оказалась прямо рядом с искореженной грудой железа, где были зажаты истерзанные останки 17-летнего парня. После столкновения со 100-тонным сверхтяжелым электровозом иначе и быть не могло.